Молчаливым и мрачным казался ему сейчас танцмейстер зал, их самая красивая комната. Родные считают его таким мужественным, а знают ли они, чего ему стоит сохранять это мужество? Душевным переживаниям Леопольд был подвержен не меньше Вольфганга. Друзья говорили, что он слишком много отдает сыну, но чтобы вырастить такой талант, требуется масса сил. Зато сколько радости доставляло ему каждое новое сочинение Вольфганга. А теперь талант сына будет растрачен попусту. Свеча почти догорела, а письмо даже еще не начато. Поднявшись из-за стола, Леопольд стал ходить взад и вперед по комнате, одолеваемый грустными чувствами. Халат у него весь в дырах, туфли стоптаны, он отдал все ради этой поездки сына. За те несколько месяцев, что Вольфганг и Анна-Мария отсутствовали, долги их возросли с 400 до 700 гульденов. То-то посмеются теперь над ним в Зальцбурге, Колоредо в особенности, узнав, что Вольфганг, этот виртуоз, претендующий на звание капельмейстера, убежал с молоденькой девчонкой, вообразившей себя примадонной. В комнату вошла Наннерль, и Леопольд постарался взять себя в руки. Наннерль, всхлипывая, спросила, как он собирается поступить. Как поступить? Остановить его, пока он окончательно не отбился от рук. Только не будьте с ним слишком суровы, папа. Стоит хорошенькой девушке ему улыбнуться, как он уже теряет голову. Может, он одинок? Может, хочет жениться? В его возрасте легко влюбляются. И в моем тоже. Что мне делать, папа? Неужели я останусь старой девой? Тебе еще только 26. Для незамужней девушки немало. Когда я плакала о Вольфганге, я плакала, наверное, и о себе. Мужчины не обходят тебя вниманием. Нечего тебя отчаиваться. Я самая обыкновенная учительница музыки, — всхлипнула она. Трудно мне жить одним прошлым. И сама, пугаясь откровенности своих слов, Наннерль выпалила. Почти все мои подруги замужем. Леопольд обнял дочь. «И ты выйдешь. Ты так похожа на маму. А когда я на ней женился, мама была самой хорошенькой девушкой в Зальцбурге. Значит, и ты тоже. И скоро настанет день, когда вся наша семья снова объединится». Наннерль прижалась к отцу. Сейчас она снова почувствовала себя маленькой девочкой, путешествовавшей когда-то с ним по Европе. Она поцеловала его, пожелала спокойной ночи и, пообещав больше не плакать, послушно пошла к себе. Леопольд просидел всю ночь, сочиняя ответ сыну. Ему следует сделать вид, будто он готов помочь этой Алозии, которая явно хочет поймать его сына на крючок, хотя совершенно ясно, что примадонны из нее не получится. Отправляя письмо, Леопольд молил Бога вернуть его сына обратно на землю. Вольфганг с надеждой и трепетом, ожидая папиного решения, готовил своих учеников к прощальному концерту. Основное внимание он уделял Алозии. Вендлинг, которого скорее позабавил, чем обидел отказ Вольфганга ехать с ним в Париж, выразил желание участвовать в концерте. Раф тоже согласился, и концерт немало способствовал прославлению Вольфганга. Но Вольфганг не чувствовал себя счастливым, потому что его мучило безденежье. Он отдал Дежану 2 из 3 заказанных голландцам концертов для флейты и заверил, что скоро закончит и третий, а Дежан ответил: «Не беспокойтесь о третьем. Мне он не понадобится. Не уверен, сумею ли я использовать и те 2». И заплатил Вольфгангу всего 96 гульденов вместо обещанных 200. Вольфганг отдал деньги маме, чтобы она купила себе новую шубу, а остальные сохранила. «Может, это Вендлинг сыграл тут какую-то роль?» — спросила она. «Нет, просто Дежан дурак. Ты по-прежнему намерен ехать в Италию? Ведь заработал ты гораздо меньше, чем рассчитывал, а цены все растут, и все равно я поеду. Вот получу только согласие папы». Однако уверенность его поколебалась, когда вечером того же дня он пришел на урок к Алозии. Он обещал ей попросить помощи у отца, хотя знал, что папа воспротивится его решению. но на поездку в Италию у него не хватит денег.